Глава 15. Совсем неподалеку от входа в заводоуправление оказалось свободное место. Вэ припарковался, но не выбрался из машины, а принялся через закрытое окно наблюдать за крыльцом. До начала рабочего дня оставались считанные минуты, и крыльцо можно было бы уподобить литку улья, только не утреннему, а перед заходом солнца, когда все население улья толчется перед щелью входа, стремится скорее попасть в нее, занять положенное каждому место внутри. Прошествовал грозной походкой римского легионера, едва не рушась под тяжестью бронзовых доспехов, юный Сулла. Стремительно взлетел по ступеням, будто несомый под бока невидимыми инопланетянами коллега. С холодно-неприязненной отстраненностью от мира, но то и дело поглядывая на часы у себя на руке, продефилировала закамуфлированная под куклу Барби белокурая секретарша директора по связям с общественностью и бывший его непосредственный шеф, у которого еще 3 дня назад числился замом, тоже промелькнул среди других пчелок. Он шел, держась ладонью за щеку. В выражении его измученного лица брезжил новый близкий визит к стоматологу. Поток спешащих на медоносную фабрику стал иссякать, предел, сделался жидким и иссяк совсем. Угодницы, которую В. непонятно зачем надеялся увидеть, на литке крыльца не возникало. Или он ее пропустил, или она процокала своими каблучками вверх по ступеням еще до его приезда. С момента, как крыльцо сделалось пустым, прошла минута, другая, третья, никого больше не появлялось. Теперь, знал В., так будет до самого обеденного перерыва, когда на улицу, наскоро перехватив салат, окрошки сосисок в буфете, выкатиться посмолить сигаретой, хватить свежего воздуха молодежь, которой все равно, до какого градуса раскален этот воздух и насколько он в действительности свеж. А до того изредка сбежит кто-нибудь по ступеням, отправляясь по срочному делу в налоговую инспекцию или другое подобное учреждение, да неспешно, в сопровождении с трудом умеряющего шаг помощника, с лаково-кожаным портфелем в руках, поднимется по крыльцу кто-то из заводских топов, у которого в договоре о найме официально зафиксирован ненормированный рабочий день. Пора было оставлять машину и отправляться тем же путем, которым только что прошел весь народ. Пора было, пора. Пусть ему теперь тоже не вменялось в обязанность приходить ко времени. А если не пойти вообще, ни сейчас, ни завтра, ни послезавтра, никогда, что тогда делать со своей жизнью? Другой жизни, чтобы пренебречь этой, не угадывалось ни вблизи, ни на горизонте. В. рывком открыл дверь и выступил наружу. Купленная полчаса назад у вьетнамцев новая льняная рубашка от резкого движения колюче и грубо проскребла своими неотпаренными швами под мышками. Брюки после ночного сна в автомобиле выглядели еще терпимо, а рубашка непотребнее невозможного. И пришлось по дороге на работу заехать на городской вещевой рынок, благо он распахивал свои кособокие железные ворота, пока другие торговые заведения еще хранили верность ночному уставу. Охранник на вахте, увидев его, застыл с разинутым ртом, и вместо того, чтобы глядеть на пропуск, все время, пока В. преодолевал турникет, смотрел на него. Губы у охранника шевелились, словно он говорил про себя что-то, а произнести вслух не мог. Уборщица, глянцевавшая пол холла после прокатившегося по нему людского вала, зажав черенок швабры под мышкой, наклонилась к ведру с водой промыть косы швабры. Увидела миновавшего турникет В и застыла, как была, скляченным к небу задом. В намеревался вызвать лифт, но лифты, вероятнее всего, все были наверху. Предстояло стоять, ждать, под ее исполненным испуганного любопытства взглядом. И В. предпочел поскорее убраться из холла, отправившись наверх пешком. Барби, секретарша в приемной директора по связям с общественностью, сидела за своим столом с таким видом, словно это не она несколько минут назад поднималась по ступеням крыльца, а на самом деле так и не покидала своего места со вчерашнего дня. Однако навстречу В она подскочила со столь перепуганно-радостной живостью, что тотчас напомнила ему себя двухдневной давности. Только тогда она жила из-за страха прогневать начальство тем безобразием, что допустила в приемной. «Ой, это вы! Это вы! Слава Богу! Здравствуйте! А мы тут уже Бог знает, что думали. Куда вы пропали? Звонили вам, звонили, а вы не отвечаете. Что случилось? Все нормально?» «Нормальнее не бывает», — коротко отозвался В. «Здравствуйте». «Здесь нет», — кивнул он на дверь, ведущую в кабинет директора по связям, где теперь было и его рабочее место. Ему хотелось, чтобы директора еще не оказалось на месте. Но тот сегодня уже приступил к исполнению своих обязанностей вместе со всем трудовым коллективом. «Он вас ждет, ждет вас, ждет», — крикнула В в спину ожившая Барби-секретарша. В открыл дверь и вошел в кабинет. Директор по связям сидел за своим столом с трубкой у уха. Но только В возник на пороге, бросил в трубку слова прощания и прекратил разговор. И немедленно, усиленно работая руками, покатил навстречу В. «Вот он, вот он, вот он!» — сходу громогласно восклицал директор по связям. «Наш герой явился, не запылился, собственной персоной, пропащий. О нем везде и всюду, на каждом канале, какой кнопкой не щелкнешь. Исцеляет уже, но где он? Незнамо где». Они сошлись, и директор по связям выбросил к В свою сталеварскую лопату. Нашелся. А то уже ненароком подумалось, обратно на родной инопланетный корабль подался. «Шучу, шучу». Он тут же прервал себя, держа руку В в своей лопате и не позволяя ему отнять ее. «Обыскались тебя. Жена тебя потеряла. По бабам, что ли, пошел?» Снова как бы пошутил он. Но теперь хотел ответа. Держал руку В в своей. Требовательно смотрел на него. Да только неверность В жене волновала его. Другое его беспокоило. И спрашивается, что? «Откуда вы знаете, что жена меня искала?» — спросил В. «Искала? Оттуда и знаю», — ответствовал директор по связям. «Звонила, рыдала». «Доводить женщину до слез, тем более жену. Куда это годно?» «А вы не доводили?» — ответствовал, в свою очередь, вопросом В. Директор по связям, как он это делал в изумлении, воздел горе скобками брови, после чего хохотнул. «Я ее до слез, а она меня до ярости». «Ух-то, какой ярости! Если что, вмиг не разбить, так и влепишь ей со всей силы». «Вот и я», — сказал В. «Что ты, разбил что-то?» «Телефон». «А, телефон». Директор по связям, наконец, выпустил руку В, развел свои сталеварские лопаты в стороны, то ли знаком поощрения, то ли облегчения. «Телефон? Он за все в ответе, с кем не бывало». «Так ты что же, без телефона сейчас?» — поинтересовался он у В после этого. «Без телефона», — признался В. «Нельзя без телефона». «Телефон — оружие белого воротничка». Директор по связям взялся за сверкающий никелем обручи на колесах и принялся разворачиваться. «Организуем тебе сейчас телефон. Прямо сейчас. Немедленно». Спустя полминуты, порывшись у себя в ящиках стола, он протянул отнекивающемуся В отличный экземпляр беловоротничкового оружия. Черно-зеркальная пластина так и вопила всем видом, что она с самой передовой линии человеческого прогресса. «Все, твой, пользуйся. Положен тебе по статусу. Переоформим с меня на тебя. Будет числиться за тобой официально. Если что, не отвертишься», — проблагодарил он в очередной раз. Но глаза его оставались по-прежнему беспокойны и озабочены. Никакой веселости в них, что-то тяготило его, жало как гнетом. «С сим-картой?» — спросил В, принимая телефон. «С сим-картой, сим-картой», — скороговоркой отозвался директор по связям. номер там пропечатан, посмотришь. Денег на счету, месяц говорить беспрерывно круглые сутки. Нормально? Да мне зачем круглые сутки? — сказал В. Не нужно, не говори, — отрезал директор по связям, показывая, что тема закрыта. Беспокойство и озабоченность, что стояли в его глазах, оттиснулись, наконец, отчетливой печатью и на его лице. Что за типы к тебе заявлялись? Что они от тебя хотели? Это он об участковом с бородачом, — понял В. Это вы тоже от моей жены знаете? — спросил он. От кого же еще? — подтвердил директор по связям. Да хотели, чтобы я в ясновидении поупражнялся. Человека им нашел. Уложил В. весь сюжет с участковым бородачом в одну фразу. Нет, конкретней. Конкретней, — потребовал директор по связям. Что за типы, — говорю. Что за человек? Зачем он им нужен? Твоя жена очень напугана. Говорит, угрожали тебе, если не найдешь. Срок какой-то положили. Не хотелось. Нет, не хотелось трясти исподними подробностями своей жизни. А и невозможно было отказаться, чтобы не предстать в глазах директора по связям лукавцем, прячущим от белого света подлинное лицо. Так нашел бы им того с фотографией, сказал директор по связям, когда рассказ В. про визит участкового с бородачом был завершен. Что тебе? Кто такой, у кого упер? Ты не знаешь, не твое дело. Нашел и нашел. Как я найду? — изумился В. Не умею. В ответ у директора по связям вознеслись изумленными скобками брови. Исцелять тоже не умеешь? В. с досадой хлопнул рукой об руку. Получилось звучно, как если бы он дал пощечину директору по связям. А фигурально так, пожалуй, и дал. Да не исцелял я ее. Это у нее психоз чистой воды. Не слышали? При психозах такое бывает. Не слышал, сказал директор по связям. А пусть и психоз. Она же не сама по себе исцелилась. И не выдумывает ничего, нет. Видел я ее по телевизору. Ее от счастья разорвать могло. Такое не подделаешь. Ну ладно, прервал он сам себя, лишив тем самым и В. возможности продолжить их препирательство. Вернемся к этой теме позднее. Тут вот что. Не забыл еще, где деньги получаешь? То есть, уточнил В. он не уловил хода мыслей директора по связям. Директор по связям смотрел на него, давя взглядом, как самый мощный заводской пресс усилием в несколько тысяч тонн. Поедешь сейчас на переговоры у генерального, с одним из наших заказчиков. Срывается заказ. Не хотят на наши условия соглашаться. А их условия нам нож острый. И при чем здесь я? Сумел врезаться в речь директора по связям со своим вопросом В. Что мне там делать? Сидеть, сказал директор по связям. Сидеть и молчать. Молчать, но так, чтобы они на наши условия согласились. «Да как я буду так молчать, что они согласятся?» — удивился В. «А вот так, как бывшую свою сотрудницу исцелил». Пресс в глазах директора по связям тронулся по направляющим и расплющил В. «Как с нею, так и тут». Спустя два часа, вернувшись в кабинет, В. рассказывал директору по связям, как проходили переговоры. Кто был со стороны заказчика, сколько человек, как они появились, как расселись, что у них было написано на лицах, в костюмах пришли или, сделав поправку на погоду в одних рубашках. Все, все было интересно директору по связям, все важно. При этом как-то так вышло. В. сидел за своим столом, над которым с заносчивой горделивостью возносил широкомордый кумпол на жилистые вые, компьютерный монитор, а директор по связям, подкатившись на кресле, обосновался около стола В в позиции подчиненного. Барби, секретарша, доставила на подносе все в тех же знакомых уже В высоких узких чашках тончайшего белого фарфора с золото-голубыми виньетками капучино и, ведя разговор, они то и дело окунали губы в нахлобученную на чашку и веющую тонким, легким парком назреватую курчавую шапку. И, значит, покочевряжились, повякали немного и согласились на все, — с восторгом спрашивал директор по связям. — Да, так. Старался быть лапидарным В. — Нет, а поподробней, — просил директор по связям. — Что, неужели же никто о прошлой своей позиции по-серьезному не заикался? — В общем, нет. Подумав, он старался быть как можно объективнее, — отвечал В. И уточнял. — Но, может быть, они уже на переговоры пришли с таким решением не держаться своей позиции? — Уж да, — восклицал директор по связи. — Говори. Его рыхло-могучее лицо расплывалось в полновесной улыбке. — И подписали как миленькие, да? — Подписали, — с прежней короткостью подтверждал В. А и не мог бы он, если б и хотел, сообщить директору по связям о подробностях и тонкостях переговорного процесса. Он их не уловил, не вычленил из общего разговора. Собственно, он не принимал участия в переговорах. Он просто присутствовал, сидел, не раскрывая рта, и даже не вслушивался особо в то, что говорилось. Он был занят мыслями о себе, хотя мыслями о себе назвать это было сложно. О жене он думал, о гуру, об отдыхавших сейчас на море детях, которые вернутся совсем в другой дом. Снова думал об участковом и бородаче с его ультиматумом, срок которого истекал не далее, как завтра, и о том, что в машине не наночуешься, нужно как-то устраиваться с жильем. Думал и не мог додумать до конца ни одной мысли. Одна перетекала в другую, та в третью, цеплялись друг за друга, как колючая проволока, не распутать. Ловил на себе недоуменно недоброжелательные взгляды переговорщиков той стороны. Почему ни слова? Зачем сидит здесь? Выскальзывал на короткий миг из несшего его потока, отвечал коммуникативной улыбкой и тотчас ускользал обратно. «Вот видишь», — сказал, наконец, директор по связям, берясь за колеса и принимаясь разворачивать кресло. «Не попусту там сидел. Помог заводу. А ты еще отнекивался». «Да при чем тут я?» — сказал В. «Надо полагать, они приехали, все уже для себя решив». «Ну, хочешь так считать? Считай». Директор по связям покатил к своему столу. «Только не забывай, кто тебе зарплату платит», — продолжил он на ходу наставление. «Будут к тебе со всеми этими просьбами лезть. От того исцели, да от того упаси тебя от беды в это дело втянуться. Душу из тебя всю вынут. Конца краю просьбам не будет. Ни днем, ни ночью покоя. Кучей малой навалится». Он с удовольствием похмыкал, вспомнив, должно быть, картину, открывшуюся его взору 2 дня назад в собственной приемной. «А денег? Денег от завода не меньше получишь, ручаюсь. Мы с генеральным говорили о тебе. Он твой вклад в заводские дела очень высоко оценивает, а по вкладу и вознаграждение. Вот еще заказы благодаря тебе подойдут. Поднимем вопрос о кооптировании в совет директоров. Акционером станешь. Как сыр в масле кататься будешь». «Нет большего в жизни счастья, как сыр в масле кататься», — себе под нос пробормотал В. «А что? Не расслышал», — громогласно вопросил из-за своего стола директор по связям. «Да не собираюсь я никаким целительством заниматься», — в полный голос отозвался В. «Бред это все. Психоз». «Психоз?» — переспросил директор по связям. «Психоз», — повторил он через паузу. И попросил. «Я там у тебя свой кофе оставил. Мог бы ты принести?» «Мог ли он принести?» «Конечно». В подскочил, быстрым шагом обогнул стол, поднял чашку с директорским кофе и тем же быстрым шагом, лишь чуть сбавив скорость, чтобы не расплескать, заспешил к директору по связям. Он поставил чашку, хотел отправиться обратно. Директор удержал его за руку. «Ладно, слушай». Голос у директора по связям просел. Он исходил из какого-то подвального отдела его грудной клетки. «Ты мне что угодно нести можешь. А вот чтобы... Ноги мне не вернешь, понятно. Но от диабета меня избавить, сахар мне нормализовать, чтобы без инсулина, а?» Захват у директорской руки был железный. Мышцы он, упражняясь каждодневно на своей коляске, накачал, что штангист. Попытайся вырваться, без борьбы не удалось бы. Вот сахар хотя бы, а? Без инсулина бы, чтоб не ширяться каждый день. Ничего не подействует на директора по связям, видел В. Какие слова ни произнеси, объясняя, что не может он того, чего он хочет. Бред это все, психоз. «А верите?» — спросил он, — «что исцелитесь?» Директор по связям, не выпуская его руки из своего железного захвата, смотрел на В взглядом, исполненным ожидания подвоха. «Что значит «верите»?» «Я тебя прошу». «Просить что?» — сказал В. «Просьба — это желание. Верить нужно». «Если бы не верил бы...» «Так что, просил?» «Тогда что ж, отпустите», — пошевелил В рукой. Директор по связям, помедлив, разжал захват, и В, проиграв в воздухе затекшими пальцами, уже привычным движением возложил руки директору по связям на голову. «Давайте посмотрим, раз вы утверждаете, что я могу. Пожалуйста». 2 секунд не держал он рук на голове директора по связям. Та под его руками вдруг задрожала, задергалась, и директор по связям лютым ударом сбросил с себя его руки. «Поди!» — таким же лютым, как удар, стиснутым голосом возопил он. «Поди от меня, поди!» «Где ты был, когда ноги мне отрезали? Почему сейчас появился? Почему не раньше? Поди отсюда, поди, чтоб не видел тебя, урод!» В отступил от директора по связям на шаг, отступил на другой, повернулся и грянул к выходу. Сердце колотилось в голове, в селезенке, в лодыжках. Урод. Конечно, урод. Он выломился в приемную, словно вырвался из преисподней. Барби-секретарша, увидев его, вскочила со своего места. В глазах ее был тот самый испуг, когда она увидела его впервые. Испуг от встречи с лохнесским чудовищем. «Что, еще кофе? Капучино? Эспрессо? Что?» Словно и в самом деле была всего лишь куклой, сшитой в нее программой, автоматическим голосом запрашивала она. В. молча, все с прежней скоростью устремился к двери, ведущей из приемной, и тут же, схватившись было за ручку, замер. Куда он летел, как оглашенный? Изгнанный из этого храма, куда мог он притулить себя? Был ли где-то храм, готовый принять его? «Эй, ты куда?» — окликнул его за спиной голос директора по связям. В. обернулся. Директор по связям, видимо, катил за ним изо всех сил, и сейчас, настигнув и окликнув, позволил себе передышку. Достал из заднего кармана брюк платок, развернул и оттер со лба, пробившую его, испарину. В. стоял в полоборота, ничего не говоря. Директор по связям сложил платок, затолкал обратно в карман и жестом, полным сокрушенной усталости, позвал В. «Шуток не понимаешь, даже если они и дурацкие», — он изобразил хохоток. «Пойдем, давай, пойдем», — заставил инвалида за собой гоняться. «Можно разве?» Директор по связям с общественностью по праву занимал свое место. Владел он приемами, умел сбивать пламя, гасить недоброжелательство. Не скажи он про инвалида, едва ли бы В смог отозваться согласием на его приглашение вернуться, а так невозможно было не отозваться. «Ты тут носишься, как оглашенный», когда вернулись в кабинет, сказал директор по связям, словно подслушал мысли В. «А о тебе думают, заботятся. Домой тебе опасно же возвращаться?» «Опасно. Это я твоего участкового с его спутником имею в виду. Надо в надежном месте пересидеть. Ничего не имеешь против?» «Не понимаю, о каком месте вы говорите?» — сумел, наконец, выдавить из себя В. «Хорошем месте, хорошем», — с искушающей улыбкой отозвался директор по связям. «И за городом, и за ограждением, и охрана там чужой не пролезет. Наша база отдыха для VIP-персон. Подойдет?»